A bird-seen to delight in the first fine days of the fall, in the warm hazy light. Robins, bluebirds, in families, on the almost bare elms, phoebes, and probably purple finches. Now the year itself begins to be ripened by the frost, like a persimmon. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто готов вместе с Данте перешагнуть порог смерти и пройти через собственный ад. Но ужасом опять его стесня, навстречу вышел лев с подъятой гривой. Он наступал, как будто на меня, от голода рыча свирепело, и самый воздух страхом цепеня, и с ним волчица, чье худое тело, казалось, все алчбы в себе несет. Немало душ из-за нее скорбело. Меня сковал такой тяжелый гнет перед ее стремящим ужас взглядом, что я утратил чаянье высот. И как скупец, копивший клад за кладом, когда приблизится пора утрат, скорбит и плачет по былым отрадам, так был и я смятением объят. За шагом шаг волчицы неуемной, туда теснимой, где лучи молчат. Наверное, упражнение, которое я оставил вам в качестве домашнего задания, показалось вам слишком простым. И действительно, если вы смогли опуститься в тот изначальный лес, в котором мы все оказались, и почувствовать роль рыси, тревоги, которая сливается с обстоятельствами вокруг, рыси, которую мы скорее придумываем в своем будущем, чем ощущаем как реально существующую, то вам было легко понять значение образов льва и волчицы. Лев – самый древний образ власти, царь зверей, желание царствовать, ну хотя бы над кем-нибудь. Вот что останавливает нас перед восхождением на духовный холм. Неважно, над кем мы будем властвовать, кто будет подчинен нам абсолютно. Это могут быть члены нашей семьи, сотрудники на работе, любимая женщина или любимый мужчина, дружеская компания, наши ученики. Не так важно, над кем мы хотим царствовать. Важно то количество усилий, которые мы в жизни тратим на это царство. Это одна из причин, по которой мы топчемся в этом самом сумрачном лесу. Если пользоваться русской пословицей, то мы всего-навсего блуждаем между трех елей. не так уж он и густ, этот лес. Ну, а волчица, я думаю, вы тоже догадались, поскольку, собственно, Данте говорит об этом прямо, чье худое тело, казалось, все алчбы в себе несет. Немало душ из-за нее скорбело. И мы скоро с вами уже встретимся с этими душами в кругах Дантова ада. Алчбы – это желание. Каждый из нас непрерывно чувствует себя худой волчицей между тех самых трех елей, в которых мы заблудились. Худой в самом что ни на есть прямом метафорическом смысле. Нам все время чего-то не хватает. А у нашего соседа тут за елкой все время что-то лучше. Волчица – это символ избыточных желаний, приводящих к зависти. Избыточных желаний вещей, предметов, которые все время кажутся нам символами царства. Поэтому волчица и сопровождает льва. Мы все время бьемся в иллюзии того, что если мы что-то новое купим, добудем, сделаем ремонт, поставим в квартире новую мебель, то мы будем жить как люди. Вот я куплю новый автомобиль, и тогда я буду лев. Значимый человек, уважаемый человек. Огромное количество душевных сил непрерывно тратится на этих трех зверей. На тревогу, которая вечно мерещится где-то среди веток будущего. На льва, ради того, чтобы добиться власти. И на волчицу, которая все время алчит чего-то, пытается чего-то добыть и не добывает ничего. Thank you. И все то, что я сейчас говорю, можно попробовать превратить в упражнение. И достаточно простое, и достаточно сложное. Но очень важное именно сейчас, в преддверии Рождества, когда вы слушаете эти программы. Граница старого и нового года, рождение чего-то нового в душе предполагает наше желание измениться. Мы собираемся под одной из елей, из тех трех, из-за которых мы блуждаем в нашем бесконечном сумрачном лесу, и хотим избавиться от всего того плохого, что было в прошлом году, и найти что-то такое совершенно новое, что обязательно произойдет в будущем году. Мы надеемся на мы надеемся на юность и свежесть нарождающегося года и нарождающегося Бога. Давайте попробуем с помощью Данте понять, что нам сделать для того, чтобы измениться. Это серьезная работа. Но если она у вас получится, на душе станет легче, а смутное желание измениться, может быть, приведет к тому, что вы выберетесь из своего темного леса или из своих трех елок. Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем три раза простейшие песочные часы. Ну, если хотите, просто три галочки, обращенные вершинами друг к другу. Или два конуса, обращенных вершинами друг к другу. Они будут символом времени, бесконечности и священных холмов реальной жизни в сумрачном лесу и того верхнего холма, к которому мы стремимся. Песок времени должен просыпаться через Новый год, через точку схождения двух этих конусов. Вот там, в самом низу верхнего конуса, изобразите символически три фигурки. Нарисуйте рысь, льва и волчицу. Они будут мешать песку вашей души просыпаться туда, в более светлый холм жизни вечной, поскольку сами они сквозь это горлышко пройти не могут и не пускают нас. Попробуйте в верхнем конусе песочных часов, близко к горлышку которых вы нарисовали рысь, написать список не менее чем из 10 песчинок того, чем мешает вам тревога за будущее. Те свойства и качества, которые она не дает вам осуществить. Ну, например, там можно написать: я не в состоянии разослать свои резюме по разным фирмам, расположенным в разных городах, потому что я боюсь, что без связей никого на работу не берут. Я боюсь начинать продавать выпекаемые мной пирожки, потому что я не верю в успех мелкого бизнеса. Я боюсь признаться Васе в любви, потому что я боюсь, что он меня отвергнет. Я боюсь пойти к стоматологу, потому что я считаю, что у меня настолько больные зубы, что нормального лечения я не смогу оплатить. Рысь, которую мы придумываем в ветвях деревьев нашего леса, это наши мелкие, будничные, повседневные страхи. Когда вы напишете десяток своих страхов, попробуйте в нижнем конусе песочных часов написать 10 возможностей. Что могло бы быть, если бы ваше поведение очистилось от этих ожиданий? Так и напишите. Я нашел бы новую, хорошо оплачиваемую работу. Я вышла бы замуж за Васю. Я, несмотря на возраст, научилась бы зарабатывать небольшую прибавку к пенсии. И так далее, и тому подобное, до бесконечности. А дальше мы с вами то же самое делаем с конусом льва. Берем и честно себе признаемся. Я ежедневно устраиваю скандалы мужу, потому что не умею ему доверять. Руководимый мною отдел работает плохо, потому что я не умею доверять сотрудникам. Мои ученики не любят меня, потому что я считаю, что все знаю лучше всех и не обращаю внимания на их индивидуальные особенности. Я не уважаю в них людей. Я учитель, значит, я хозяин. Я пошел работать психологом для того, чтобы быть выше и чувствовать власть над своими клиентами. Я пытаюсь добиться от них только того, чего я хочу. Я разучился их слушать. Я не слышу, что мне говорит ребенок, потому что у меня остается время только отдавать отрывистые приказы. И так далее до бесконечности. А дальше вы повторяете с конусом льва ровно то же самое, что делали с конусом рыси. Пишите, что могло бы получиться, если бы желание власти на минуточку вас покинуло. А дальше, ну дальше, самое сложное, мы переходим к конусу волчицы. И главный вопрос в нем – это подчинение моей жизни желанию овладеть кем-то или чем-то. Приносит ли мне результат? Я мечтаю о том, чтобы купить новое итальянское платье в бутике, потому что моя сотрудница Аня может себе это позволить, а я нет. На самом деле, мне не нужно это платье, пишете вы, потому что мне, собственно, негде будет его носить. На работу я в нем пойти не смогу, а на вечерние приемы ни на троллейбусе, ни в метро, в общем-то, не ездят. Попробуйте найти в себе десяток ненужных «я хочу», которые будут портить вашу жизнь и в следующем году тоже. А внизу попробуйте написать то, как вы могли бы потратить свою энергию, если бы этого не хотели. Я не призываю вас отказываться от своих желаний, чувствовать их как правильные или неправильные. Я призываю к совершенно другому. Просто это написать. Удивительно, но у людей, у которых хватило силы описать эти три конуса, как будто какая-то тяжесть падала с души. Просто написать. Ни от чего не надо избавляться, ничем не надо бороться. Надо написать, как сделал это Данте. Возможно, кому-то покажется уж слишком примитивными, малодуховными те упражнения, которое мы только что сделали. Но на самом деле мы с вами движемся путем развития, который подразумевает борьбу с собственным самолюбием. Мы следом за Данте, и, между прочим, далеко не только за одним Данте, следуем путем вниз, путем, направленным против самолюбия. В ад. И самое главное, и у Данте, и у наших с вами упражнений, это некий процесс, который Мирча Илиады, по-моему, первым назвал иерофанией. Мирча Илиада определял иерофанию как столкновение мирского и священного. Он писал: «Не существует никакого разрыва между самой элементарной иерофанией, например, чувством красоты, то есть проявлением божества в камне или в дереве, и иерофанией наивысшего порядка, воплощением Бога в Иисусе Христе». «Все вышло из меня, и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я там. Подними камень, и ты найдешь меня там». Так гласит стих гностического Евангелия от Фомы. Если его можно найти, подняв камень, то его можно найти и разрубив наши привычки. Между нашей ежедневной реальностью, нашими душевными порывами и священным существует зазор. Это зазор между разными модальностями пространства и времени. Величие божественной комедии в том, что она позволяет нам попасть в этот зазор. Но для этого его надо научиться чувствовать. И мы с вами в тренингах программы «Серебряные нити» вообще занимаемся демистификацией наизнанку. Мы с вами учимся прозревать вечное и священное в обыденном. Что может быть обыденнее ощущения жизненного леса, в котором ты заблудился? Но мы с вами в этой обыденной жизненной суете, в обыденном лесу, непрерывно выбираем один из двух путей. Именно тут, в этой точке начала путешествия Данте, люди делятся на тех, кто после первого воскресения мертвых будет жить вечно, и других, которые, как известно, после второго воскресения, которое случится через 1000 лет после первого, сколотившись в компактную толпу, пойдут на штурм города Божьего, Нового Иерусалима, Великого Града. Однако окрестности этого Великого Града окажутся местом их окончательной гибели. Они окажутся в Дантовом аду, в озере огненном, переживут смерть вторую, или по апостолу Павлу погибель вечную. Эти две категории людей разделяет великий рубеж. Этим рубежом является рождение свыше. Рождение свыше – это вовсе не только и не столько покаяние, как полагают многие. Но покаяние необходимо. Ведь по сути своей, с точки зрения психологии наших глубин, покаяние – это лишь переход из состояния полной бездумности в состояние размышления о себе самом или о своих собственных поступках. Это размышление крутится вокруг одной мысли: родиться свыше или не родиться. В Ветхом Завете своя география. Между покаянием и рождением свыше простирается пустыня. Пустыня – это такая же метафора, как и лес. Это то же самое, только южнее. Это место, где человек может заблудиться в бесконечном однообразии или в кажущемся бесконечном однообразии мира, который его окружает. Попытка преодолеть пустыню написана в библейских книгах от Исхода до книги Иисуса Навина. Целью путешествия евреев в Ветхом Завете была так называемая земля обетованная, до которой, если смотреть по карте, по прямой, пешком, было всего несколько дней пути. Ну, может, несколько недель. Однако Бог не повел их туда по прямой. И если восстанавливать по Библии их путь, то Он их водил кругами. И не несколько недель, а 40 лет. Они блуждали в своем собственном сумрачном лесу, пройдя свой земной путь до половины. И на то были серьезнейшие основания, духовные основания. Покой земли обетованной или в свет рая, пройдя круги ада и чистилища, если пользоваться языком Данте, могли попасть только те из людей, начавших размышлять о себе и знакомиться с истиной, которые не только решили окончательно отказаться от греха, но и проявили это свое решение в конкретных поступках. Это печальный факт. Но, наверное, из миллиона покаявшихся евреев, рабов фараона, в землю обетованную вошли всего несколько десятков человек. Остальные, познакомившись в пустыне с характером Бога, предпочли вернуться в Египет или остаться в пустыне, предпочли блуждать по своему жизненному лесу. Там, в этом лесу или в пустыне, мы с вами проводим столько времени, потому что именно здесь принимается окончательное человеческое решение об обращении к одному из двух духовных полюсов Вселенной. И до некого момента покаяния или размышления о своих волчицах, львах и рысях самостоятельный выбор невозможен, поскольку все возможности, все деревья леса и каждая песчинка, и каждая упавшая с неба на землю крупица манны похожи друг на друга. И когда мы говорим о Данте или вспоминаем его проводника Вергилия, мы с вами пытаемся разгадать загадку тех людей, их характера и их свойств, которые смогли пройти сквозь ад и чистилище к свету. Кто они, которые смогли начать размышлять и пройти этот путь? Пока к долине я свергался темной, какой-то муж явился предо мной от долгого безмолвия, словно томный. Его узрев среди пустыни той, «Спаси!» — воззвал я голосом унылым. «Будь призрак ты, будь человек живой!» Не каждому в этом лесу дано обрести Вергилия. Но в следующей программе мы с вами обязательно попробуем встретиться с ним. Спасибо за то, что вы участвуете в размышлениях о человеческой душе вместе с Данте. Спокойной ночи.